Разнузданность. Определение. Невоздержанность и буйство. Человек, причиняющий беспокойство. Схожие недостатки. Невоздержанность, неугомонность, склонность создавать шум, склонность к грубому поведению, неуправляемость. Возможные причины. Незрелость. Родители плохо обеспечивали дисциплину, отсутствие рамок в период взросления. Персонаж последовательно избегал последствий своих поступков. Проблемы и расстройства поведения. Импульсивность. Употребление алкоголя. Отсутствие социальных связей с сообществом. Конфликт в семье или среде. Отсутствие уважения к властям или общее неуважение к окружающим. Всплески адреналина. Персонажа подавляли и контролировали опекуны. Связанное поведение и взгляды. Персонаж закатывает громкие вечеринки. Персонаж разрисовывает чужую собственность граффити. Неуважение к частной жизни или границам. Мелкие кражи, воровство в магазинах и так далее. Персонаж толкается в группе людей. Персонаж громко разговаривает или кричит, когда это неприемлемо. Персонаж плохо умеет вести себя в обществе. Персонаж ощущает власть, когда устраивает неразбериху и хаос. Отсутствие учтивости. Персонаж включает музыку на слишком большую громкость, курит в чужом доме и так далее. Персонаж устраивает беспорядок в чужом доме. Персонаж запускает фейерверки. Персонаж устраивает пожар ради забавы. Непонимание необходимости ограничений. Персонаж бьет бутылки и мусорит. Воинственность, грубость, грубый юмор. Персонаж разговаривает со злостью, кричит или яростно спорит. Неподобающее поведение. Персонаж срывает с себя рубашку и кричит на неофициальном деловом приеме и так далее. В пьяном виде персонаж ведет себя неподобающим образом. Персонаж запугивает или домогается окружающих ради развлечения. Персонаж устраивает розыгрыши. Отсутствие элементарного уважения к окружающим. Персонаж тиранит заведение и срывает мероприятие, намеренно стремясь насолить. Призывы к беспорядкам. Персонаж забрасывает тухлыми яйцами или заматывает туалетной бумагой чей-то дом. Персонаж ввязывается в драки. Непристойное поведение в общественных местах. Персонаж перебивает окружающих. Персонаж смущает друзей или родных своими выходками. Связанные мысли. Врубим музыку так, что задрожат стены. Сирена, что ли? А прикольно будет, украдем колпаки со всех этих машин. После матча все были на взводе. Интересно, что бы случилось, если бы я заорал «бунт»? Связанные эмоции. Веселость, предвкушение, пыл, приподнятость, счастье. Положительные аспекты. Разнузданные персонажи идут на риски и очень энергичны. Они способны подтолкнуть окружающих забыть про запреты и дать себе волю. Эти персонажи часто становятся душой компании, и рядом с ними весело находиться, ровно до тех пор, пока у них не портится настроение. Отрицательные аспекты. Разнузданные персонажи импульсивны и не всегда видят границы. Невинное веселье может вылиться в крушение всего и вся, грубое замечание — в драку, а смелая выходка — в опасный для жизни поступок. Разнузданные персонажи способны идти на риск и давят на окружающих, чтобы те не отставали, что может привести к травме или чему-то худшему. Пример из сериала. Космо Крамер, Сайнфелд, всегда громко заявляет о себе — врывается в комнату без приглашения, нередко валится с ног и орёт во всю глотку. Его телодвижения опасны даже для него самого и любого, кто оказался в пределах досягаемости. Испражняться на публике или прибегнуть к почтовому мошенничеству из-за импульсивности и отсутствия здравого смысла он сам и окружающие постоянно влипают в неприятные истории. Дополнительные примеры из литературы. «Макс», «Там, где живут чудовища», «Близнецы Уизли», серия книг о Гарри Поттере, «Джо Марч», «Маленькие женщины», Деннис Митчелл, Деннис Мучитель. Преодоление этой черты как главного недостатка. Персонажам, которые настолько разнузданы, что мешают окружающим или устраивают бардак, необходимо понять, что для невоздержанности есть свое время и место. Между развлечением и нарушением общественного порядка также есть разница. Когда вандалы портят имущество или возникает обида и фрустрация, сопровождающие потерю, персонаж будет лучше осознавать негативное воздействие разнузданного поведения. Черты второстепенных персонажей, способные привести к конфликту. Невозмутимость, инфантильность, дисциплинированность, въедливость, мягкость, надменность, интровертность, дотошность, чрезмерная чувствительность, гордость, ответственность, здравомыслие, робость. Распутность. Определение. Вступление в случайные половые связи, не предусматривающие наличие только одного партнера. Схожие недостатки. Беспутность, вольность, разгульность. Возможные причины. Сильная либидо и удовольствие от полового контакта. Стремление к раскрепощению. Стремление к сексуальной независимости. Страх оказаться в одиночестве. Низкая самооценка. Тревога от ощущения отсутствия любви. Сексуальная зависимость. Страх перед обязательствами и долгими отношениями. Презрение к социальным или культурным установкам. Одиночество. Опьянение. Персонаж пережил сексуальные надругательства. Проблемы с доверием. Связанное поведение и взгляды. Связи на одну ночь. Избегание обязательств. Соблазнительные наряды. Персонаж пасует перед одиночеством. Выходит в люди, чтобы с кем-нибудь познакомиться. Соблазнительное движение и действие с целью вызвать сексуальный интерес. Секс ради секса, без эмоциональной привязанности. Персонаж уделяет много внимания своей внешности. Игривое поддразнивание с намеком на секс. Персонаж открыт тому, чтобы пробовать разное. Персонаж наслаждается вниманием и интересом окружающих. Персонаж добавляет элемент риска, чтобы подогреть интерес. Персонаж контролирует внимание потенциального партнера, пытаясь получить власть. Персонаж делает первый шаг. Персонаж играет в кошки-мышки, чтобы сделать прелюдию более яркой. Персонаж не задает наводящих вопросов и не лезет в чужие дела. Флирт на рабочем месте. Персонаж заводит интрижки. Персонаж не против секса по дружбе. Наличие нескольких партнеров в короткий период времени. Персонаж ходит туда, где легко встретить половых партнеров: бары, студенческие вечеринки и так далее. Персонаж занимается сексом в нетрезвом состоянии. Проституция. Обмен половыми партнерами. Персонаж посещает сайты, где знакомятся ради случайных связей. Персонаж платит эскортницам или проституткам. Персонаж проверяется на заболевания, передающиеся половым путем. Впоследствии персонаж испытывает чувство вины или сожаления. Связанные мысли. Интересно, с кем я сегодня уйду домой? Надеюсь, она не из навязчивых. Повеселились, и все, такой у меня подход. Не хочу еще одну ночь проводить в одиночестве. Наверное, выйду из дома, посмотрю, кто в баре сидит. Связанные эмоции. Предвкушение, желание, приподнятость, незащищенность, стыд. Положительные аспекты. Распутные персонажи избегают драматизма и ответственности серьезных отношений. Если во время случайных встреч не привязываться эмоционально, то не придется и бояться, что другой человек тебя отвергнет или обидит. Отрицательные аспекты. Распутные персонажи подвергают себя рискам. Инфекции, передающиеся половым путем, и нежелательные беременности. Окружающие часто осуждают их поступки или используют этих людей ради секса. Если такое поведение — результат старой травмы, то при отсутствии изменений оно будет и дальше подкашивать самооценку персонажа, затягивая его в водоворот одиночества, депрессии и, возможно, ненависти к себе. В зависимости от основных причин распущенности, может оказаться, что отношения подобного типа не удовлетворяют долгосрочные эмоциональные потребности таких персонажей. Пример из кино. Герои фильма «Незваные гости» Джон Беквит и Джереми Грей вместе выполняют работу посредников при разводах. Им нравится приходить на свадьбы. Для них это способ переспать с женщинами, не беря на себя обязательства. Они выдают себя за других людей и соблазняют одиноких подружек-невест, проводят с ними одну ночь, развлекаются и не несут никакой ответственности. В конечном итоге это занятие приносит тоску, особенно Джону, который стремится к более глубоким и серьезным отношениям. Дополнительные примеры из сериалов и кино. Чарли Харпер, 2,5 человека. Сюзанна Кейсон, прерванная жизнь. Преодоление этой черты как главного недостатка. Если распутность мешает человеку вести гармоничную, полноценную жизнь и занижает самооценку, ему нужно найти способы побороть зависимость от половых контактов ради эмоционального удовлетворения. Знакомство с тем, кто подарит безусловную любовь и дружбу, возможно, станет мостиком. Персонаж доверится другому человеку настолько, что решится на моногамные отношения, если захочет их. Черты второстепенных персонажей, способные привести к конфликту. Коварство, осторожность, стремление все держать под контролем, греховность, безнравственность, ревнивость, склонность к резким суждениям, эмоциональная зависимость, чрезмерное любопытство, склонность подавлять, скованность. Рассеянность. Определение. Наличие мыслей, которым не хватает логики или связности. Схожие недостатки. Пустоголовость, потерянность. Возможные причины. Персонажу сложно продумывать действия более чем на шаг вперед. Презрение к структурированности и ответственности. Незрелость. Повреждение головного мозга. Персонаж рос в неорганизованной семье. Свободолюбивый нрав. Дегенеративное заболевание головного мозга, нарушение внимания, связанное поведение и взгляды. Персонаж пропускает встречи и собрания, опоздание, отсутствие порядка. Персонаж переводит разговор на бессмысленные темы. Персонаж постоянно теряет телефон, ключи и так далее. Персонаж оправдывает свое поведение. Персонаж не умеет планировать. Персонаж отвлекается. Неорганизованность. Неудачные попытки собраться с мыслями. Персонаж забывает списки покупок дома и так далее. Персонаж так сильно сосредотачивает внимание на одной сфере, что забывает о других. Персонаж забывает про дни рождения и другие мероприятия. Персонаж нерационально ведет спор. Персонаж преуменьшает важность забытых им вещей. Персонаж не понимает шуток. Персонаж умолкает посреди предложения, забывает, куда шел. Персонаж отправляет электронные письма или тексты с опечатками, которые сбивают читателя с толку. Персонаж плохо отзывается о человеке в его присутствии. Персонаж долго учится, повторяет одни и те же ошибки. Персонаж выезжает задним ходом из гаража, когда ворота закрыты. Персонаж запирает ключи в заведенной машине. Персонаж путает имена людей, с которыми знаком на протяжении многих лет. Персонаж не улавливает саркастических замечаний или скрытых смыслов. Персонаж случайно отправляет электронное письмо всем контактам, а не одному человеку. Персонаж приходит на мероприятие не в тот день или не в то место. Забывчивость, сказывающаяся на окружающих. Персонаж забывает подвести кого-то до работы и так далее. Мысли перескакивают с темы на тему. Неспособность следить за тем, что говорит кто-то другой. Связанные мысли. «Блин, мне заниматься надо. О, мне нравится платье Бетти. «Бу-бу-бу, да чего нудное занятие? Сколько до обеда осталось? Я сегодня утром не выключила щипцы для волос. Сегодня я забираю детей или Майк?» Связанные эмоции. Тревога, внутренняя противоречивость, довольство, фрустрация, эмоциональная перегрузка, презрение, беспокойство. Положительные аспекты. Рассеянные люди обычно свободолюбивые, и с ними легко поладить. Нередко они с удовольствием проводят время в компании и любят повеселиться. Будучи добродушными, они придерживаются весьма широких взглядов и приветствуют перемены. Отрицательные аспекты. Рассеянные персонажи не организованы. Когда они опаздывают на встречи или забывают о своих обязанностях, забывчивость плохо сказывается на окружающих. Мероприятие, которое устраивает рассеянный человек, с большой долей вероятности расстроит гостей, потому что важные составляющие окажутся забыты. Даже если героиня с этим недостатком гордится своим свободолюбием, у нее может возникнуть тревога, когда она возьмет на себя роль руководителя или окажется рядом с очень организованными людьми. Пример из сериала. Люси Рикардо. «Я люблю Люси». Рассеянная домохозяйка. Ее мысли и решения не всегда разумны. Когда желтая пресса высказывает предположение, что ее муж заглядывается на девушку с работы, Люси, вместо того, чтобы спросить его напрямую, меняет внешность и идет в клуб шпионить за ним. Она множество раз пытается оказаться поближе к Рике, несмотря на то, что ей не всегда хватает навыков. Например, притворяется саксофонисткой, хотя не владеет инструментом, или танцовщицей, хотя не умеет танцевать. Танец парижских апашей. Ее рассеянность приносит слишком много проблем и веселья. Прекрасный пример идеально подобранной черты для персонажа и сюжета. Дополнительные примеры из литературы и сериалов. Сивилла Трелони, Гарри Поттер. Верн Тессио, Останься со мной. Фиби Буфе, Друзья. Палумна Лавгуд, Гарри Поттер. Преодоление этой черты как главного недостатка. Для того, чтобы справиться с недостатком внимания, персонажу нужно внести в жизнь какую-то организованность. Ведение ежедневника, заметки, будильник, способы убедиться в том, что ничего не потеряется и не останется без внимания. Думать, прежде чем действовать, и установить ровный распорядок, также упростив себе жизнь. Все это поможет персонажу следить за важными делами. Черты второстепенных персонажей, способные привести к конфликту. Бдительность, аналитический склад ума, дисциплинированность, склонность к драматизации, дотошность, одержимость, организованность, здравомыслие, паранойя. Ревнивость. Определение. Склонность к подозрительности и зависти. Схожие недостатки. Склонность к ворчливости, склонность хотеть чужое, завистливость. Возможные причины. В прошлом персонаж пережил болезненное предательство. Неуверенность. Персонаж боится потерять то, что имеет. Предмет, человека, работу, статус, репутацию и так далее. Созависимость. Склонность командовать или соперничать. Потребность быть первым или иметь лучшее. Связанное поведение и взгляды. Персонаж сравнивает себя с окружающими. Персонаж выводит соперника из строя. Негативные эмоции. Слежка, преследование или сбор информации о сопернике. Персонаж одержим до такой степени, что тем самым создает проблемы для других отношений или работы. Персонаж изо всех сил стремится сохранить преимущество. Персонаж недоволен тем, что имеет. Хорошее настроение быстро портится. Персонажу трудно отдохнуть, расслабиться или переключить мысли на что-то еще. Персонаж планирует, как нанесет сопернику поражение. Персонаж дискредитирует соперника. Персонаж считает, что соперник пользуется несправедливостью, удачей или преимуществ. Персонаж пытается убедить окружающих в предполагаемой некомпетентности соперника. Персонаж ищет чужого расположения. Желание насолить и мелочность. Персонаж унижает окружающих, чтобы возвыситься самому. Персонаж отказывается признавать положительные качества или навыки соперника. Персонаж применяет физическую силу против соперника. Персонажа мучают сомнения в верности друга или любимого человека. Персонаж обвиняет окружающих в предательстве. Персонаж шпионит за людьми. Персонаж переводит разговор на предмет своей одержимости. Персонаж постоянно перепроверяет, по-прежнему ли он лучший. Персонаж становится прилипчивым или стремится все держать под контролем. Персонаж ревностно следит за своими вещами. Иррациональные мысли, доводы и поступки, одержимость соперником. Персонаж стремится превзойти соперника в других сферах, пытаясь таким образом отыграться. Неспособность в полной мере насладиться достижениями в других сферах. Персонаж рассказывает окружающим о промахах и недостатках соперника. Связанные мысли. Он к моей девушке пристает. Кого, по ее мнению, она дурит? Явные же подделки. Очередной наряд. Сколько платьев нужно женщине? Эта работа моя. Я пойду на что угодно, чтобы ее сохранить. Связанные эмоции. Обожание, гнев, тревога, оборонительная позиция, желание, решимость, ненависть, незащищенность, ревность, паранойя, негодование, подозрительность. Положительные аспекты. Ревнивые персонажи целеустремленные и очень мотивированы. Они пойдут на что угодно, лишь бы сохранить то, что имеют, даже если придется пойти наперекор общепринятым нормам. Они также настойчивы и ориентированы на достижение цели. Не сдадутся до тех пор, пока они нанесут поражение реальному или воображаемому сопернику и не обеспечат себе контроль над объектом, человеком или нематериальной вещью, которую могли бы потерять. Отрицательные аспекты. Ревнивые персонажи боятся потерять то, что имеют, и с подозрением относятся к любому, кто может это отобрать. Зависимость от предмета или человека, который они не хотят терять, нездорова, граничит с одержимостью, поскольку мысли персонажей сосредотачиваются на нем и на потенциальных соперниках. Решимость затоптать любого соперника может довести их до крайних поступков, нелогичных, незаконных и опасных. Пример из кино. Королева из мультфильма «Белоснежка и семь гномов» одержима желанием сохранить статус самой красивой женщины королевства. Она регулярно задает вопросы волшебному зеркалу, чтобы удостовериться, что по красоте ей нет равных, и крадет молодость других женщин, чтобы самой вечно оставаться юной. Королева решила, что Белоснежка способна ее погубить, и идет на все, чтобы поймать или убить девушку и таким образом устранить конкурентку. Дополнительные примеры из кино и литературы. Том Рипли, талантливый мистер Рипли. Барон Данглар, граф Монте-Кристо. Преодоление этой черты как главного недостатка. Одна из главных причин ревнивости — нездоровая зависимость от того, что героине не хочется терять. Неважно, что именно. Другого человека, статус или нечто неосязаемое — героиня отчаянно стремится завладеть этим и не отдавать, из-за чего пренебрегает осторожностью, ценностями и всем остальным. Потеря отношений или объекта и осознание, что жизнь продолжается, может помочь героине увидеть одержимость и стараться ее преодолеть. Черты второстепенных персонажей, способные привести к конфликту. Жестокость, сумасбродность, любовь к флирту, ум, меркантильность, искушенность, талант, тщеславие, злопамятность. Робость. Определение. Склонность легко поддаваться испугу, недостаток отваги, храбрости и веры в себя. Схожие недостатки. Запуганность, серость, склонность бояться всего, отсутствие напористости. Возможные причины. Старая травма, фобии, в частности социофобия, Жестокое обращение или обделенность вниманием, стыд. Персонаж оказывался в изоляции. В детстве персонажа слишком сильно оберегали. Хрупкое здоровье, неуверенность и низкая самооценка. Связанное поведение и взгляды. Избегание перемен. Изоляция. Персонаж нервничает в компании незнакомцев. Персонаж вздрагивает от сильного шума. Персонаж прячется или отступает, когда ему некомфортно. Персонаж выбирает виды деятельности, которыми может заниматься в одиночестве. Появление косноязычия. Персонаж всегда соглашается на то, чего хотят окружающие. Персонаж застывает от воздействия напряжения или стресса. Персонаж не смотрит страшные фильмы или телешоу. На людях персонаж ведет себя настороженно. Персонажем руководят сомнения, мешающие ему в полной мере наслаждаться жизнью. Персонаж предпочитает скорее сидеть дома, чем куда-то идти. Сомнения в себе, низкая самооценка, дрожь, тихий голос. Персонаж говорит меньше окружающих. Персонаж представляет себе худший сценарий. Бегство от опасности. Обмороки. Персонаж проживает жизнь опосредованно через других людей и интернет. Персонаж говорит о себе в негативном ключе. Персонаж предпочитает читать и слушать о захватывающих событиях, а не быть их участником. У персонажа случаются панические атаки при мысли о том, что он окажется в центре внимания. Персонаж боится, что его отвергнут сверстники. Социальная неловкость. Персонажу тяжело беседовать, поддерживать зрительный контакт, шутить и так далее. Персонаж не вызывается добровольно, если нужна помощь. Персонаж не стремится к достижению цели, если для этого требуется напористость. Персонаж соглашается дать другим людям выиграть или получить признание. Персонажу трудно поделиться своими мнениями или идеями. Связанные мысли. Раз победителям надо выходить на сцену, надеюсь, я проиграю. Куда эта полиция едет? Почему я замираю, когда миссис Тейлор вызывает меня к доске? Почему я не могу взять и ответить, как любой нормальный человек? Если Донни тоже хочет эту должность, я заберу свое заявление. Связанные эмоции. Тревога, внутренняя противоречивость, сомнения, ощущение нависшей угрозы, страх, обреченность, неловкость, беспокойство. Положительные аспекты. Робкие персонажи склонны к осторожным раздумьям. Они способны вникать в ситуации и проблемы глубже, чем те, кто реагирует активно и просто хочет действовать. Безобидные по природе, эти персонажи очень отзывчивы даже с самыми хитрыми и переменчивыми людьми. Отрицательные аспекты. Зачастую робкие персонажи настолько боятся жизни, что не способны ее распробовать. При принятии решений они идут на поводу у страха и редко отваживаются встрять в напряженную ситуацию или попробовать новое. Из-за уязвимости они становятся мишенью для издевательств, а также ими пользуются те, кто нападает на людей, которые слабы или легко поддаются манипуляциям. Пример из мультфильма. Птеранодон Питри из мультфильма «Земля до начала времен» склонен поддаваться панике, робок и слишком боится летать, хотя у него есть крылья. Он ужасно боится пробовать новое и зависит от дружеских подталкиваний и поддержки. Если бы не окружение, он бы погиб во время землетрясения. Дополнительные примеры из литературы и кино. Крот. «Ветер в ивах», Адриана Пенина, «Рокки». Преодоление этой черты как главного недостатка. Чтобы преодолеть этот недостаток, персонажи должны понять, как сильно их ограничивает отсутствие смелости. Если они будут постепенно погружаться в новые ситуации и пробовать новое, они обретут уверенность в себе, а страх ослабнет. Благодаря выходу за рамки и получению положительных результатов окрепнет уверенность. Мелкие достижения, которые раньше казались за пределами досягаемости, позволят персонажам сбросить с себя оковы робости. Черты второстепенных персонажей, способные привести к конфликту. Любовь к приключениям, амбициозность, смелость, конфликтность, склонность к манипуляциям, склонность к драматизации, настырность, темпераментность. Сварливость. Определение. Природный негатив, склонность к угрюмости. Схожие недостатки. Брюзгливость, склонность к недовольству, склонность к раздражительности, излишнее недовольство, хмурость, ворчливость, злобность, несдержанность, мрачность, склонность огрызаться, недружелюбие. Возможные причины. Хроническое заболевание или боль. Персонаж не удовлетворен тем, чего он достиг. Пессимизм. Отвращение к легкомысленности или дурашливости. Желание поддерживать имидж крутого парня. Деменция. Злоупотребление запрещенными веществами. Чувство вины. Связанное поведение и взгляды. Персонаж считает, что его неправильно понимают. Персонаж нечасто улыбается или смеется. Унылое выражение лица, заметные морщины. Пессимистичный взгляд на положение вещей. Раздражительность. Персонаж огрызается на людей. Пренебрежение к людям, которые радостно смотрят на жизнь. Спор ради спора, без реального интереса. Вялость. Нежелание заниматься какой-либо деятельностью. Сутулость. Мрачный взгляд. Затворничество. Отсутствие милосердия. Персонаж не радуется обычным вещам. Еда, развлечения и так далее. Персонаж говорит о неприятных темах. Персонаж чаще обычного чувствует себя неважно или болеет. Низкий, монотонный, безэмоциональный голос. Персонаж нагоняет на окружающих тоску. У персонажа ничего не вызывает приподнятого настроения. Спектр негативных эмоций — фрустрация, гнев, раздражительность и так далее. Хандра. Склонность к односложным ответам или затяжному молчанию при ответе. Персонаж отказывается бывать на людях или взаимодействовать с окружающими. Неблагодарность. Персонажу трудно произнести слово «спасибо». Персонаж отстраняется от окружающих. Прячется в своей комнате, обедает в одиночестве и так далее. Персонаж выбирает занятия, требующие уединения, играет в игры, отключается от мира, надев наушники и так далее. Персонаж вяло общается, мычит или хмыкает при общении. Персонаж не поддается воздействию доброты. Критика и сарказм, недружелюбные наблюдения и мысли, слабо развитое чувство общности или единства. Неспособность почувствовать воодушевление от чьего-то везения или жизненной ситуации. Персонаж предпочитает промолчать, чем сказать, что думает на самом деле, чтобы избежать конфликта. Связанные мысли. К чему такой восторг по поводу вечеринки у бассейна, раз потом пойдет дождь? Ну неужели мне придется всю неделю катать друзей Дэна? Делать мне больше нечего. Вот бы они все умолкли и оставили меня в покое. Ладно, схожу к бабушке. Надеюсь, они не ждут, что я обрадуюсь. Связанные эмоции. Досада, подавленность, индифферентность, одиночество, негодование, угрюмость. Положительные аспекты. У сварливых персонажей нередко есть специальные знания или опыт в каких-то сферах, что и повлияло на их отношение к жизни. Эти знания могут пригодиться окружающим. Нужно, чтобы ворчливый персонаж соизволил поделиться. Такие персонажи бывают категоричны. Когда тема им важна, они не боятся говорить открыто, даже если их точку зрения больше никто не разделяет. Отрицательные аспекты. Сварливые персонажи — пессимисты, и от их склонности обращать внимание на нежелательные темы окружающим становится неуютно. Фиксация на негативных моментах не вызывает у этих персонажей желания идти на перемены. Им просто нравится жаловаться. Они редко бывают счастливы или чем-либо довольны, поэтому рядом с ними тяжело находиться. Пример из кино. Ворчун. Белоснежка и семь гномов. Заслужил такое имя. Он часто хмурится и мрачно смотрит на жизнь. Когда гномы обнаруживают, что к ним в дом кто-то пришел, он подозревает худшее. А когда Белоснежка рассказывает, что с ней случилось, он хочет выставить ее за дверь, боясь наказания королевы. В конце концов, он полюбил Белоснежку и искренне горюет, когда ее губит отравленное королевой яблоко. Дополнительные примеры из литературы, телешоу и кино. «Ослик Иа», «Винни-Пух», «Оскар», «Улица Сезам», «Микки Голдмилл», фильмы «Рокки». Преодоление этой черты как главного недостатка. Может показаться, что персонаж сварлив просто потому, что ему так хочется, но, как правило, он просто-напросто недоволен и несчастлив. Нередко он ошибочно полагает, что никто не поймет его или то, через что он прошел, не стоит и пытаться налаживать связи с людьми. Если персонаж все же способен порадоваться человеку или событию, почувствовать, что его в какой-то степени ценят или понимают, он испытает счастье. Есть надежда, что он будет чаще стремиться к такому состоянию. Черты второстепенных персонажей, способные привести к конфликту. Сумасбродность, глупость, дружелюбие, легкомысленность, жизнерадостность, безответственность, чрезмерное любопытство, заботливость, игривость, раскованность. Склонность волноваться из-за пустяков. Определение. Предрасположенность к чрезмерным переживаниям. Возможные причины. Тревога, паническое расстройство, фобии, посттравматическое стрессовое расстройство и так далее. Чрезмерная опека родителей. Персонажа воспитывал человек, который волновался без повода. Ребенком персонаж недополучил защиты и заботы. Нехватка доверия. Старая неудача или душевная боль, которую человек не может забыть или оставить в прошлом. Связанное поведение и взгляды. Персонаж осознает, что его переживания глупые, но не может остановиться. Персонажи терзают навязчивые мысли. Проблемы со здоровьем, синдром раздраженного кишечника, мигрени, тошнота и так далее. Острая наблюдательность, утомление, депрессия. Персонаж боится, что близкого человека обидят. Персонаж переживает, что травмирующее событие из прошлого повторится с ребенком. Персонаж попал в автоаварию, чуть не утонул и так далее. Неспособность отключить мысли. Персонаж часто ходит к врачу по поводу воображаемых болезней или тех, что вызваны хроническим беспокойством. Персонаж переживает по поводу того, что находится не в его власти. Что, если у меня найдут рак? Персонаж воображает худшее при любом отклонении от расписания. Энн опоздала. Что, если у нее сломалась машина? Персонаж избегает ситуаций, в которых ему будет не по себе. Пессимизм, сопротивление переменам. Персонаж чрезмерно опекает своих детей. Зацикленность на чистоте и микробах. Персонаж не доверяет другим людям, няням, членам семьи и так далее, присмотр за своими детьми. Персонаж постоянно думает о возникшей боли, предполагая, что случилось что-то серьезное. Подозрительность и паранойя. Поспешные выводы. Персонажу трудно расслабиться. Тщательное планирование. Персонаж тщательно все взвешивает, прежде чем принять решение. Бессонница. Потеря аппетита. Персонажу трудно сосредоточиться на работе или учебе. Фиксация на смерти или потере. Зависимость от новостей. Потребность быть в курсе всех угроз и опасностей. Персонаж требует, чтобы люди звонили, когда доберутся до места. Персонаж лично навещает близкого человека, чтобы убедиться, что у него все хорошо. Персонаж вкладывается в предупредительные меры, чудо-витамины, натуральные продукты и так далее. Связанные мысли. Горло болит, а вдруг стрептококковая инфекция? Этот тип на меня смотрит? Где мой перцовый баллончик? Что я буду делать, если Джон умрет от инфаркта? Джо запер заднюю дверь. Кто-нибудь мог незаметно забрать из колыбели младенца. Карен с ума сошла? Если мы поставим бассейн, кто-нибудь из детей может туда упасть и утонуть. Связанные эмоции. Тревога, подавленность, ощущение нависшей угрозы, страх, подозрительность, неуверенность, настороженность, беспокойство. Положительные аспекты. Беспокойные люди переживают обо всем, поэтому их тяжело застать врасплох. Они очень бдительны и внимательно следят за обстановкой, подмечают мелочи, которые упустят остальные персонажи. Поскольку беспокойные люди всегда начеку, обычно они находятся в состоянии готовности и в кризисные моменты способны прийти герою на помощь. Отрицательные аспекты. Беспокойным людям свойственны нездоровые переживания, им почти невозможно расслабиться. Они могут чрезмерно опекать и заботиться о людях, пытаясь таким образом убедиться, что все в безопасности. Из-за потребности приглушить волнение, они несколько раз за вечер звонят няне, чтобы убедиться, все ли в порядке, или возвращаются домой проверить, что духовка выключена. От такого количества переживаний члены семьи могут почувствовать, что тревожный человек их ограничивает, особенно дети или подростки. Пример из кино. С виду Гейл Бакман, родительство, живет счастливо. Поддержка семьи, красивый дом, плодотворная работа. Он переживает по поводу всего. От душевного благополучия детей до невозможности стать таким же трудоголиком, как отец. Когда жена Гила сообщает, что беременна, он начинает бояться, что душевно, физически и эмоционально не справится с воспитанием четвертого ребенка. Гилу есть за что быть благодарным, но из-за нескончаемых тревог ему тяжело расслабиться и наслаждаться жизнью. Дополнительные примеры из кино и сериалов. Марлин «В поисках Немо», Шелдон Купер «Теория большого взрыва». Преодоление этой черты как главного недостатка. Необходимо найти причину невроза. Для восстановления баланса потребуется лекарство. А еще тревожному человеку, возможно, будет полезно увидеть, как непрестанная тревога его обманывает. Как и у Гила, он живет так, что окружающие могут позавидовать, но беспокойство крадет у него умиротворенность, радость и ощущение реализации. Когда он осознает, что постоянные причитания и малоэффективны, и, по сути, пагубны, возможно, у него появится мотив обратиться за помощью и поменять образ мышления. Черты второстепенных персонажей, способные привести к конфликту. Смелость, жестокость, добродушие, жизнерадостность, независимость, нервозность, жизнеутверждающий настрой, бунтарский дух — разнузданность, здравомыслие, подлость, доверчивость. Склонность к драматизации. Определение. Чрезмерная эмоциональность. Избыточная реакция на ситуации или раздражители, зачастую для создания драматического эффекта или привлечения внимания. Схожие недостатки. Наигранность эмоций, склонность поднимать шум. Возможные причины. Потребность во внимании. Склонность к театральности, поглощенность собой. Персонажи избаловали в детстве. Паранойя, желание контролировать чужое поведение. Чрезмерная чувствительность. Персонажи воспитывали люди, склонные к драматизации. В детстве персонажа хвалили за пустые или театральные поступки. Персонаж играл роль королевы красоты и так далее. Связанное поведение и взгляды. Персонаж раздувает большую проблему из мелкой стычки. Персонаж разыгрывает из себя жертву. Персонаж быстро говорит и жестикулирует. Персонаж говорит сбивчиво из-за эмоций. Персонаж повышает голос, привлекая внимание. Жалобы и нытье. Персонаж говорит о себе. Персонаж все воспринимает близко к сердцу. Чрезмерная чувствительность к запахам, смене температуры и изменению условий. Широкие жесты и заявления. Быстрые, резкие перепады настроения. Персонажу трудно быть беспристрастным. Персонаж плохо расставляет приоритеты. Персонаж избегает ситуаций, которые плохо сказываются на его комфорте. Манипуляции. Персонаж не способен отпустить ситуацию, если расстроен. Персонаж внимательно следит за окружающими и их эмоциями. Персонаж ярко уходит. Персонаж полагает, что его мнение и убеждения самые важные. Прилив энергии от восхищения со стороны окружающих. Персонаж тараторит, когда расстроен. Персонаж высказывает свои мысли без колебаний или не стесняясь в выражениях. Поспешные выводы. Персонаж устраивает сцены. Чрезмерная сентиментальность. Чересчур бурная реакция. Виск, плач, сетование на Бога и так далее. Персонаж считает, что его боль глубже и важнее, чем чья-либо еще. Истерики. Чрезмерная чувствительность к критике или советам. Скандальные поступки ради привлечения внимания. Связанные мысли. «Как она могла сказать такую мерзость? Не верится, что она могла подобным образом меня оскорбить. Где Эндрю? Я ему 13 сообщений оставила. Пусть перезванивает, или между нами все кончено. Я лучше умру, но эту рубашку не надену. Ненавижу начальника. Почему нельзя его уволить и еще что-нибудь с ним сделать?» Связанные эмоции. Подавленность, приподнятость, страх, фрустрация, беспокойство. Положительные аспекты. Оказавшись в центре внимания, персонажи, склонные к драматизации, подзаряжаются энергией и становятся душой компании. Они подпитываются от шумихи, еще нередко наделены хорошим чувством юмора и остроумием. Персонажи, склонные к драматизации, без колебаний делятся эмоциями. Обычно их настроение видно всем. Отрицательные аспекты. У персонажей, склонных к драматизации, быстро меняется настроение. Окружающим остается лишь гадать, что случилось. Расстроившись, они безрассудно бросаются словами и наносят обиды. Если таких персонажей задели, их остроумие превращается в колкости и осаживает обидчиков, независимо от того, намеренным было оскорбление или нет. Хотя для кого-то из друзей драматизация даже на время становится развлечением, многих она изматывает. В итоге они отстраняются от склонного к драматизации персонажа, чтобы избежать нестабильности. Пример из кино. Норма Десмонд, бульвар Сансет. Бывшая звезда немого кино, решительно настроенная вернуться в Голливуд. Она живет в мире фантазий, отказывается признавать, что вышла в тираж, и чрезмерно бурно реагирует на критику. Когда ее бросает любовник, она пытается свести счеты с жизнью, надеясь таким образом вернуть его расположение. Когда план не срабатывает, актриса убивает любовника. Дополнительные примеры из кино. Анна Харрисон, «Мачеха». Элли Гамильтон, «Дневник памяти». Руби Рот, «Пятый элемент». Преодоление этой черты как главного недостатка. Для того, чтобы героиня перестала драматизировать, ей нужно осознать, что жизнь не крутится вокруг нее. Другим людям тоже нужно внимание. Знакомство с тем, кто, как правило, не находится в центре событий, но извлечет пользу, получив хоть на каплю больше признания, поможет героине, склонной к драматизации, переключиться с себя на окружающих. Ей также будет полезно развивать врожденные способности и таланты, приносящие ей удовольствие. Она увидит, что ее ценность определяется не только привлекаемым вниманием. Черты второстепенных персонажей, способные привести к конфликту. Стремление все держать под контролем. Мягкость, отсутствие чувства юмора, невнимательность, интровертность, стремление к правильности, скованность, робость. Склонность к компульсивному поведению. Определение. Зависимость от непреодолимой, навязчивой тяги к определенным действиям. Возможные причины. Генетика. Химический дисбаланс или аномалии строения мозга. Персонаж рос в среде, где некоторые ожидания возводились в крайность. Низкая самооценка. персонаж сталкивался с жестоким обращением. Заболевания, которые влияют на мозг, болезнь Хантингтона, эпилепсия, рассеянный склероз и так далее. Социальное давление, критические замечания по поводу веса выливаются у ребенка в компульсивное переедание. Связанное поведение и взгляды. Зацикленность на определенных мыслях или возможностях. Персонаж выполняет ритуалы, чтобы снять тревогу, делает распоряжения, приготовления, умывается, копит вещи и так далее. Другие формы компульсивного поведения — воровство, шопинг, компульсии в сексуальной сфере, ложь, переедание и так далее. Персонажу трудно сосредоточиться на обязанности. Легко внушаемость. Проблемы с распределением времени. Неустойчивость внимания. Нелогичные страхи, которые со временем часто ухудшаются. Персонаж скрывает компульсии от окружающих. Отчаянные попытки казаться обыкновенным человеком. Ощущение эмоциональной перегрузки и неспособности с ней справиться. Тревожность, способная перерасти в паранойю. Избегание мест, людей или предметов, способных спровоцировать компульсию. Жизнь в уединении. Неспособность действовать эффективно. Стыд. Персонаж утомляется до такой степени, что это сказывается на его здоровье. Персонаж не способен прекратить компульсивные действия, несмотря на то, что считает их проблемой. Вера в приметы или иррациональные мысли. Персонаж придерживается режима и распорядка. Персонаж точно соблюдает расписание. Потребность подсчитывать, организовывать или приводить в порядок. Потребность совершать действия определенным способом или в определенном порядке. Одевание, ритуалы перед отходом ко сну и так далее. Персонаж чувствует, что попал в ловушку, когда оказывается в месте, где его компульсивные действия заметят. Персонаж совершает компульсивные действия, когда растет уровень стресса или зашкаливают эмоции. Депрессия. Персонаж оправдывает свои поступки перед собой и окружающими. Отрицание. Персонаж ощущает, что им управляют компульсивные действия. Персонажу трудно удержаться на рабочем месте и выполнить обязательства. Плохой сон или бессонница. Неспособность расслабиться без самолечения. Персонаж постоянно сомневается по поводу того, выполнил ли он определенное действие или нет. Продумывание худшего сценария. Персонаж ощущает себя слабым, когда идет на поводу у компульсивного ритуала. Переживание по поводу будущего. Связанные мысли. «Знаю, это бессмысленно. Почему же я не могу остановиться? После мороженого и торта мне станет получше. Уверен, я выключил свет, но надо еще раз перепроверить». Связанные эмоции. Возбуждение, нерешительность, облегчение, подавленность, страх, стыд, тревога, унижение, фрустрация, эмоциональная перегрузка. Положительные аспекты. Компульсивное поведение охватывает широкий спектр поступков, от незначительных до серьезных. Персонажи с несерьезным недостатком прекрасно живут в обществе. Они организованы, дотошны, дисциплинированы и стремятся к структурированности. Иногда компульсии оказываются их сильными сторонами и приносят окружающим пользу. Например, потребность доделать проект или неспособность работать равнодушно. Отрицательные аспекты. Персонажи, склонные к компульсивному поведению, становятся жертвами собственных мыслей. Беспокойство, которое, возможно, поначалу имело смысл, опасаться микробов, защищать свой дом и так далее, превратилось во всепоглощающий страх. Неспособность игнорировать эти переживания влечет за собой компульсивные поступки. Так персонажи пытаются унять тревогу. В перерывах между внутренней борьбой и повседневными действиями эти персонажи тратят значительную часть дня на компульсии, что оставляет меньше времени на необходимые занятия вроде домашних заданий, рабочих проектов и выстраивания отношений. К сожалению, хотя многие персонажи осознают нелогичность своих страхов, психологически они не способны их игнорировать, что влечет за собой фрустрацию и чувство стыда. Пример из кино. Аутист Реймонд Бэббит, «Человек дождя», совершает множество компульсивных поступков. Например, ему нужно посмотреть определенные телешоу в конкретное время. На ужин он требует определенное количество рыбных палочек, еще он носит нижнее белье только одного бренда. Изменение заведенного порядка в буквальном смысле слова приводит его в бешенство, и он не способен прийти в себя, пока не восстановится порядок. Дополнительные примеры из сериалов и кино. Моника Геллер, «Друзья». Рой Уоллер, «Великолепная афера». Говард Хьюз, «Авиатор». Преодоление этой черты как главного недостатка. Некоторые виды поведенческой терапии доказали свою успешность для лечения компульсивных расстройств. Человек постепенно начинает взаимодействовать со своим страхом, не совершая при этом компульсивных действий, или осознает нелогичность своей тревоги и перепрограммирует негативное мышление. Также могут помочь медикаменты или специальные пищевые добавки, поскольку часто одной из проблем оказывается химический дисбаланс в мозге. Черты второстепенных персонажей, способные привести к конфликту. Коварство, неорганизованность, нетерпеливость, неуправляемость, отзывчивость, отсутствие гибкости, спонтанность, стремление все держать под контролем.